Глава 8. Едва сдерживаюсь, чтобы не чертыхнуться вслух. Как? Вот как я могла попасть так? Естественно, меня этот изверг с ямочкой одаривает очень выразительным взглядом, обещающим разговор, от которого мне не увильнуть. Чувствую, как ладони снова нагреваются. О нет, только не сейчас. Прячу руки за спиной, сжимая кулаки. И как это вещество могло попасть в тело студентки, которая знала, что оно запрещено к употреблению, особенно на ее факультете? Спрашивает ректор целителя. Вы же знаете, ректор Ферст, что студенты порой идут на очень большой риск и даже на преступление, особенно когда, например, не могут никак сдать экзамен. Этот Ксавье очень прозрачно намекает на то, что у Алисии были мотивы принять зелье. «Магистр Орвилл, она ведь сегодня сдала экзамен?» Я медленно киваю, понимая, что меня обложили со всех сторон. Но ведь безупречная логика. Чтобы очернить ненавистный факультет, Алессандра подсовывает студентам запрещеночку, а потом сливает их. Не хочу в это верить, ибо тогда за все грехи Алессандры придется отдуваться мне. Но и полностью выкинуть из головы эту догадку уже не удается. «Ну вот». Ксавье пожимает плечами. «Очень жаль, что мы не догадались раньше проверить сорвавшихся нестабильных. Возможно, у них тоже были какие-то запрещенные зелья. Ведь так или иначе, почти каждый из них имел проблемы в учебе». Ректор снова посылает мне взгляд полной любви. «И эти проблемы чаще всего связаны вовсе не с реальным положением вещей, а с предубеждением некоторых наших преподавателей». Раздраженно говорит он. «Как бы то ни было, ректор Ферст», — продолжает целитель. «Семья Фрагранс — не последние люди в королевстве. Как-никак попечители благотворительного фонда Святой Эмберосии, мы не сможем скрыть факт нападения, как и имени нападавшей». «Но это не она на него напала!» — внезапно вырывается у меня. «Это он ее активно провоцировал очень неприятными высказываниями». «Однако магию он против нее не применял?» Подняв серую невыразительную бровь, замечает Ксавье. Сжимаю челюсти и качаю головой. Вот и где справедливость? Она тоже осознанно этого не делала. С рычащими нотками в голосе произносит ректор. Но нестабильные на то и нестабильные, господин ректор. Целитель садится обратно в кресло и достает бумагу и перо. Вам ли не знать? Краем глаза вижу, как сжимаются кулаки ректора. Неужели в этом есть что-то личное? Я бы хотела узнать, что. Я сам сообщу герцогу Фрагнерс о том, что их сын в лазарете. Сообщает ректор, а Ксавье перестает противно царапать пером по бумаге. А студентку Крукс переведите в изолятор в пятой башне. Но ведь это соответствует всем нормам и схемам работы лазарета. Не дает спорить с ним Ферст. Ваша главная задача — подготовить лазарет к проверке. Профессор Ксавье. Он разворачивается и идет к двери, а я чуть задерживаюсь. Сбежать от Ксавье многим проще, чем от этого тирана. Магистр Орвелл, вы идете со мной. Ну вот, не вышло. Мы идем обратно той же дорогой, что пришли, только в конце сворачиваем в другом месте, потому оказываемся у той самой башни с часами, что я видела из окна кабинета. Если я до этого думала, что ректор напряжен, возмущен и опасен, то каюсь, я ошибалась. Вот теперь он точно опасен. Даже если у меня по пути и мелькала пару раз мысль сбежать, то сейчас я отложила ее в сторону. Даже пытаться не буду. Только проблем на одно место себе наживу еще больше. Мы поднимаемся на этаж, расположенный под самыми часами, пересекаем просторную приемную и заходим в его кабинет. Что ж, не настолько вылащенный, как у Алессандра, но по нему заметно, что хозяин тоже склонен все держать в порядке и под контролем. Я жду, что мужчина сядет за свой стол из темного дерева, но тот отходит к большому окну во всю стену. Кажется, это именно то, в котором я его видела. Он что, подсматривает за Алессандрой регулярно? Вы все еще будете отпираться, магистр Орвелл? Ледяным тоном говорит он, даже не оборачиваясь. Понятия не имею, о чем вы, господин ректор. Максимально спокойно выдаю я, а у самой ладони опять начинают гореть. Да что ж это такое-то? Сколько же вас жестокости и расчетливости, Алессандра. Ректор резко оборачивается и делает шаг ко мне. «Так прекрасно делали вид, что вам есть дело до Алисии, а сами упивались своим достижением. Вам не надоело обвинять на пустом месте, ректор Ферст?» Я сжимаю в кулаках юбку платья и вскидываю подбородок. «Я считаю Алисию в этой ситуации больше потерпевшей, чем студентов Фрагранс». «Да ну!» — усмехается мужчина и делает еще один длинный шаг в моем направлении. Он приближается, как снежный барс. Тяжело, медленно, неотвратимо. Но если я сделаю шаг назад, то покажу ему, что боюсь. Не дождется. «Ну да», — в тон отвечаю я, уже ощущая его аромат. «Но кого интересует ваше мнение, магистр Орвелл?» — ухмыляется ректор. «Я уверен, что разделяющая ваши взгляды на опасность нестабильных семья Фрагранс настоит на прибытии сюда проверки. И тут уже будет важно, какую судьбу они уготовят Алисии». Это звучит страшно. Еще ни одна проверочная комиссия не уезжала с объекта без того решения, которое было выгодно тому, кто заплатил. То есть сейчас ситуация такова, что с вероятностью 99% факультет закроют. Как закрыли театральный кружок. Дежавю поднимает в моей душе бурю эмоций и вызывает жгучее желание доказать, что факультет надо оставить. Но знаете что, Алессандра? Ректор оказывается совсем близко, и его зрачок вытягивается в вертикальную полоску. Я не спущу с вас глаз, не позволю подтасовать результаты. Хоть зрелище и завораживающее, от последних слов становится как-то не по себе. В груди разрастается тревожный комочек. Что задумал этот ненормальный? Уже не сдерживаюсь и делаю шаг назад, но меня это не спасает. Я упираюсь в край столешницы. Я буду знать обо всех ваших перемещениях и делах. Мужчина делает одно резкое, слитное движение, снимает с пальца перстень и надевает его на мой палец. Мелькает мысль, что кольцо слишком большое, но проходит меньше мгновения, и оно садится четко на моем пальце. Ферст ехидно улыбается и нависает надо мной, как удав над кроликом. Советую вам тщательно обдумывать, стоит ли совершать тот или иной шаг. С этого момента, Алессандра Орвелл, вы находитесь под моим личным наблюдением. Круглосуточно. «Что?»